Глава третья. Едва забрезжило солнце, окутав вершины гор в розовой шапке, как Аня, вскочив с постели в бодром расположении духа, ринулась в душ, где долго стояла под струями воды, тихонько повизгивая, когда своей же собственной рукой поворачивала переключатель воды на ледяную. Затем полоскала рот какой-то жидкостью, служащей здесь вместо пасты и щетки, и после, одевшись, как вчера, спустилась в кухню, где уже сидела за столом из простого лакированного дерева Асиет, сонным видом пьющая что-то травяное. Внешность этой женщины была самая заурядная, и встреть ее Аня в своем мире не обратила бы внимания на худощавую средних лет даму с совершенно непримечательным лицом. Интересно, неужели она настолько неамбициозна, чтобы всю жизнь сидеть в этом месте, встречая таких вот вынужденных путешественников во времени? «Доброе утро!» — улыбнулась ей Аня, усаживаясь напротив и наливая себе в кружку того же напитка. «Доброе!» — приветствовала ее Асиет, кивнув. «Ранняя пташка!» Смутившись, что и в самом деле подскочила ни свет ни заря, Аня уткнулась в кружку и с наслаждением отпила глоток. Здесь не было привычного чая, который в 21 веке люди любили пить как в одиночестве, так и в компании. И даже само слово «чай» исчезло из обихода. Вместо него, как поняла девушка, использовался травяной напиток или ягодный, причем смесь подбиралась под время суток или настроение. И никогда люди будущего не стали бы пить утренний напиток на ночь или наоборот. Обо всем этом ей вчера поведала Асиет на вопрос о том, нельзя ли заварить привычного цейлонского. В силу специфики занятий, сама помощница Ариты знала о любимых блюдах Аниных современников, но относилась к этому ровно, так как не представляла, чем напитки чай и кофе могли бы так привлекать людей прошлого. «Не знаю, куда могли исчезнуть эти растения», – пожала плечами женщина. «Одно время стало популярно течение за здоровый образ жизни. Не удивлюсь, если тогда варварским способом они и были уничтожены, раз содержали вещества, способные влиять на давление. Правда, остается открытым вопрос, как до наших лет дожил табак. Но, полагаю, здесь вмешалась теневая политика. Те же наркотики в привычном для вас понимании у нас не существует. Есть официально разрешенные препараты, которые используют военные, врачи, студенты. Но чтобы кто-то сознательно, кустарным способом изготавливал что-то и намеренно вредил себе, такого нет. «К счастью», – мрачно прокомментировала Аня, вспомнив своего одноклассника Ромку Григоренко, который умер от передозировки почти сразу после окончания школы. После завтрака Асиет предложила своей подопечной отправиться на трансляционную платформу, оказавшуюся странной стеклянной кабиной с полностью прозрачными стенками. Поначалу Аня испугалась. Внутри нее все задрожало, так как дом находился высоко в горах, размещаясь на небольшом плато, и внизу разверзлась глубокая пропасть. Но потом взяла себя в руки, глядя, как спокойно ведет себя ее спутница, и шагнула на плоскую платформу. Незаметная дверца позади тут же с негромким щелчком встала на место, и тут же Асиет провела рукой слева направо, поворачивая кабину. Анне показалось, что она моргнула, так как внезапно картинка сменилась, и перед глазами оказались уже не земные горы, привычные и родные, а какой-то невероятный пейзаж. Фиолетовые барханы песка, нежно-лиловое марево в небе, какие-то редкие растения вдалеке. Было не различить, что они из себя представляют. Привычные ли глазу или нет, просто зелень, и все. «Это Каноптикус, окраина нашей Вселенной», — тихо пояснила Асиет. «Здесь воздух разряжен, поэтому находиться без специальных скафандров нельзя. На этой планете добывают самые редкие бриллианты — горлиты. Они невероятно ценятся среди модниц и стоят баснословных денег. Охраняется имперским флотом, так как были поползновения от космических пиратов». Аня замерла, глядя, как над горизонтом встают сразу два солнечных диска, один побольше, другой поменьше. Их лучи сплелись в единый кокон, падая на песок, отчего тот засверкал мириадами искр. «Какая красота!» — выдохнула она, обернувшись на Асиет. «Да, я знала, что вам понравится. Кажется, что у этой планеты два солнца, но по факту только одно, а второе — неизменный спутник светила. Однако смотрится это потрясающе!» — улыбнулась та. Движемся дальше. Она снова повела рукой, и будто слайд на огромном экране стал другим. Фиолетовый пейзаж сменился мрачными скалами, затем морской гладью. Перед глазами, обескураженной увиденным Ани, одна планета сменяла другую. И все это время девушка была почти неподвижна. Она даже мысленно не могла представить, что путешествует по далекому будущему, но при этом находится в странной лаборатории в горах. Казалось, протяни руку и коснешься кончиками пальцев растений или земли, или зверей, которые иногда причудливыми тенями скользили мимо, не обращая внимания на платформу с застывшими фигурами. На сегодня хватит впечатлений. Асиет неожиданно повела рукой справа налево, возвращая трансляционную кабину на место. Полагаю, мы увидели достаточно. Да. Анна кивнула, выходя в комнату и ощущая дрожь в ногах. Впечатлений хватает. Насколько же была развита нынешняя цивилизация по сравнению с тем временем, в котором ей приходилось жить? И как же будет трудно привыкнуть обратно к своему миру? После обеда предлагаю совершить небольшую пешую прогулку, предложила Асиет. Здесь неподалеку есть озеро. В нем к вечеру вода прогревается достаточно, можно поплавать и расслабиться. Правда, придется спускаться с горы по узкой тропе. Но у нас удобная обувь, а тело Ариты достаточно тренировано, чтобы преодолевать большие расстояния. Аня кивнула, все еще переваривая увиденное. Ей до сих пор сложно было поверить, что буквально несколько дней назад она жила в своем времени, работала, мечтала о чем-то, не подозревая, что в кратчайшие сроки все так изменится. Разве это возможно? Внезапно панорамное окно заволокло какой-то тенью. Нахмурившись, Асиет выглянула на улицу и изменилась в лице. «Корабль-разведчик!» — ахнула она. «Без всяких опознавательных знаков. Откуда он здесь? Аня, вам необходимо пройти в подвал и спрятаться там. Дверь защищена, посторонние не смогут проникнуть. Как только станет ясно, что нам ничего не угрожает, я приду за вами». С этими словами женщина указала на распахивающийся неприметный ранее проем в полу, в котором виднелась лестница. «Быстрее!» — поторопила она, явно нервничая. «Помните, что мы здесь проводим секретный научный эксперимент. Никто не должен о нем знать во имя жизни и будущего». Аня, испугавшись тона Асиет и ее бледного лица, согласно кивнула и заспешила к тайнику. Едва она спустилась по лестнице, как проем над головой затянулся, отрезав ее от источника света. Однако тут же под потолком вспыхнули лампы, освещая скудное пространство, в котором единственным предметом было небольшое кресло, столик с приготовленной бутылью с водой и больше ничего. Никакие звуки в этот бункер не проникали. Не было слышно ни голосов, ни шагов, ничего. Девушка нервничала. Поднялась под самый потолок по лестнице и пыталась услышать хоть что-то. Но, судя по всему, убежище строилось таким образом, чтобы тайны его оставались таковыми до последнего. Время тянулось медленно. Понять, сколько минут прошло, было нельзя. Глухие удары сердца и собственное дыхание — вот что набатом било в уши Ани. Она спустилась вниз и села на ступеньку, повернув голову таким образом, чтобы не пропустить, когда дверь откроется. Внутри нее все дрожало от страха, ведь на лице Асиет был написан неподдельный ужас, когда она обернулась от окна. Вряд ли бы помощница Ариты так паниковала, не будь это опасность реальной угрозой для жизни. Внезапно потолок содрогнулся. На голову посыпались пыль и какие-то осколки. Девушка вскочила, не зная, куда спрятаться. Глаза ее лихорадочно заметались по убежищу, но свет внезапно погас, вгоняя в панику. Что происходит? Неужели это Асиет сопротивляется нападавшим, кем бы они ни были? И вообще, зачем им нападать? Что за тайны? Боже! Взмолилась она дрожащим голосом, хотя никогда ранее не верила в это высшее существо. «Помоги». Потолок содрогнулся вновь. Упав на колени, Аня поползла в сторону кресла, надеясь спрятаться под ним или под столом, боясь, что стены обрушатся и ее завалит камнями. Однако третье содрогание заставило разрушиться дверь над головой. В освещенном проеме возникла затянутая в темная мужская фигура. Спрятавшись за спинкой кресла, девушка надеялась, что ее не видно сверху в темноте. «Арита Дюран!» — прогрохотал незнакомый голос. «Попрошу вас выйти сюда. Сопротивление бесполезно». Аня испуганно отшатнулась, стараясь вжаться в пол или стены и сделаться как можно более незаметной. Ее охватил страх. Кто этот человек и чего он хочет от нее? Почему он вообще здесь появился? Где Асиет? Сердце колотилось, как сумасшедшее, пуская волны липкого страха и адреналин по крови. Ногти впились в нежную кожу ладоней до боли. Губу пришлось закусить, чтобы шумное дыхание не выдало местонахождение девушки. Миллион вопросов крутились в ее голове бешеной каруселью, конечно, не находя ответа. Она словно кролик, но удава смотрела в щель между креслом и стеной на фигуру в проеме, не зная, как ей поступить. Хотя выбора ведь и не было. Незнакомец ждал, глядя прямо на то место, где пыталась спрятаться Аня. Причем у него положение было более выгодным, так как после темноты она видела не особо хорошо, тем более что на лицо мужчины падала тень, не давая рассмотреть внимательнее и понять, какие эмоции владеют этим человеком. Хочет ли он убить ее? Или какова вообще цель нападения? «Вы собираетесь выходить, или мне придется спуститься и вытащить вас?» Показалось, или в тоне мужчины послышалась ирония. Аня вздернула подбородок. «Вот еще». Она не какая-то там трусиха. Поняв, что до сих пор стоит на четвереньках, прячась за креслом, девушка встала и вытерла потные пыльные ладони о брюки. Нерешительно шагнув вперед, наконец смогла разглядеть лицо незнакомца. И то, что она увидела, не внушило ей чувства безопасности, скорее наоборот. Все ее клетки возопили о том, что надо бежать и прятаться. Нет, он не был уродом. Этот странный человек в серебристом, как оказалось, костюме, с высоким застегнутым наглухо воротником-стойкой. Под достаточно тонкой тканью угадывались очертания литых мышц, ноги были широко расставлены, брюки заправлены в высокие черные сапоги. На груди виднелся какой-то значок, то ли молния, то ли что-то подобное, снизу было не разглядеть. Но больше всего привлекло внимание Анны лицо мужчины. Он был достаточно молод, около 30 лет. Смотрел с прищуром, будто подозревал в чем-то. Темно-синие, словно грозовое облако, глаза были холодными и непроницаемыми. Губы сжались в суровую линию. Гладко выбритый подбородок с ямочкой в другое время привлек бы внимание девушки, так как ей нравились подобные типажи. Но именно сейчас хотелось, чтобы обладатель всего этого отвернулся и ушел, не сверлил ее тяжелым взглядом. «Помочь?» — ехидно протянул вдруг крысавчик, как мысленно успела окрестить его Аня, протягивая руку. «Нет!» — рявкнула разозлившись девушка, решительно шагая по лестнице, стараясь подавить дрожь и внезапно накатившую слабость. Она проигнорировала руку и, оказавшись наверху, завертела головой, выискивая глазами Асиет. Но, к сожалению, помощницы не было видно. Зато хорошо просматривалась улица сквозь разлом в стене. Кругом царил беспорядок, выломленные куски стены валялись повсюду, ободранные обои, какие-то листы, упавшая мебель. Чуть позади мужчины стояли с суровым видом трое бравых солдат-швейков, вернее, одинаковых с лица молодых людей, также затянутых в серебристые костюмы. «Если вы высматриваете вашу помощницу, то она наверху», — прокомментировал незнакомец. «Мы сковали ее путами с часовым механизмом, чтобы не смогла вырваться, пока не улетим. Конечно, она даст сигнал дюранам, но мы к тому времени будем далеко. Разумеется, все это будет в том случае, если вы дадите слово не делать глупостей. Есть соглашение между вашим отцом и моим... нанимателем. И вы уже достаточно времени водили нас за нос. Пора бы вспомнить о ваших обязанностях, Арита, и выполнить обещание». Аня стояла молча, слушая незнакомца со странным оцепенением. О чем он говорит? Какое соглашение? Какие обязанности? Все это ведь не имеет к ней отношения. Но как рассказать ему о том, что сейчас перед ним не Арита, а Аня? Никак. Он просто сочтет ее сумасшедшей, да и потом... Асиет ведь предупреждала об опасностях в том случае, если об эксперименте узнает кто-то посторонний. Нет, надо молчать и постараться как-то связаться с истинной Аритой, чтобы передать ей все это и срочно обменяться обратно. Навсегда или до лучших времен? «Не знаю, о чем вы», напустив холода в голос, как говорили в ее воображении книжные королевы, девушка вздернула подбородок и даже прищурилась, разглядывая незнакомца в ответ с тем же непроницаемым выражением лица. «Я думаю, что наше... соглашение надо пересмотреть. Готова сделать это до завтрашнего дня, и дам ответ вам в любом случае, каким бы он ни был. Можно условиться встретиться здесь же, в это же время. Произнеся все это, девушка с тайной надеждой совершенно по-детски скрестила пальцы на правой руке и с вызовом уставилась в синие глаза, которые мрачно глядели в ответ. «Вы смеетесь?» — хмыкнул их обладатель. «Думаете, я поверю, что вы сутки будете сидеть и размышлять о данном обязательстве? И завтра, как ни в чем не бывало, полетите со мной? Ха, как-то это наивно. Я полагал, вы более искушены в интригах». Аня стояла молча, в панике размышляя, как ее уговорить незнакомца оставить ее здесь. По лицу крысавчика было непонятно, о чем он думает. Да и не было совершенно времени, так как ее вдруг грубо и самым возмутительным образом схватили за руку и поволокли в, кстати, образованный провал в стене. «Не буду извиняться за беспорядок», — бросил через плечо мужчина. «По-другому мы вряд ли бы вошли сюда». Девушка никак не прокомментировала эту фразу, так как в ужасе поняла, что ее тащат в припаркованный, если можно так сказать, примерно в 1,5 метрах над землей, похожий на овальную серебряную каплю летательный аппарат. Радовало одно. Если бы хотели просто убить, так уже бы сделали это. Зачем-то, значит, Арита им была нужна живой. «Хотела приключений, Анька? Вот, получай». Совершенно внезапно дал о себе знать внутренний голос. При их приближении в боковой стене капсулы появился прямоугольный проем, выдвинулась лестница, по которой незнакомец легко заволок свою сопротивляющуюся жертву внутрь и далее просто отшвырнул от себя, так что она чуть не упала. «Фиксируйте!» — приказал сухим тоном. И в следующий миг с двух сторон к Ане кинулись двое крепких молодых парней из свиты незнакомца. Она принялась выкручиваться, размахивать руками и ногами, вспоминая все киношные приемы карате, пока не попала одному из парней в челюсть. Тот тряхнул ошалело головой, а затем резко выкинул вперед руку с каким-то продолговатым предметом, направленным ей в шею, отчего Аня почувствовала будто укол и внезапно обмякла. Последнее, что она услышала, прежде чем сознание покинуло ее, как крысавчик менторским тоном что-то бубнил над ее головой. «Какой противный голос у тебя!» — выдохнула она и отключилась.